Но через месяц канцлер опять вернулся к своему проекту. Под внушением недоброжелательного Воронцова Елизавета до сих пор не хотела о нем слышать. Но теперь Бестужев нашел верное средство, чтобы заставить ее сдаться. На нее легче было влиять, приводя ей соображения чисто личного характера, особенно такие, которые касались ее безопасности. А русский посланник в Стокгольме Панин только что открыл заговор в пользу Иоанна Брауншвейгского. Если бы известие об этом дошло до императрицы через Австрию, и удалось бы внушить ей, что прусский король принимает участие в преступном замысле, Елизавета, естественно, сблизилась бы с Марией Терезией. Но для того, чтобы известие о заговоре произвело на нее более сильное впечатление, необходимо было, чтобы оно пришло одновременно из разных источников. И с этой целью следовало разослать представителям России и Австрии при главных европейских дворах соответствующие предписания. У Бестужева был связан с этой своеобразной интригой еще другой расчет, очень характерный для его изобретательного ума. Убежденная, что обязана своим спасением императрице-королеве, Елизавета согласится выдать Австрии, как залог ее совершенной признательности, принца Брауншвейгского, которому, может быть, не всегда суждено играть роль опасного соперника императрицы. Если у великого князя не будет детей, что в нравственном смысле можно предполагать, то этот принц будет неизбежно призван на престол России и станет тем более предан августейшему дому Австрии, что всем будет ему обязан. Бернес, конечно, не придал серьезного значения этим фантазиям, в которых ясно сказалась враждебность Бестужева к великокняжеской чете. Однако по настоянию канцлера он должен был все-таки написать в указанном смысле кое-кому из своих коллег, между прочим, графу Пюбла, посланнику Австрии в Копенгагене. Но Фридрих уже принял против этого свои меры, предупредив Версальский, Стокгольмский и Копенгагенский дворы о подготовлявшейся против Швеции интриге. Он ловко сумел возбудить в них подозрения к России и Англии. Таким образом, он очутился во главе настоящей коалиции, громко говорил об услуге, которую ему оказала Франция, заявившая в Лондоне энергический протест против русского и английского дворов, обнимался при свидетелях с Валари и был готов бросить России вызов. В марте 1750 года он отозвал Гольца, находя, что и Варендорф справится в Петербурге с тем, что ему там оставалось сделать. Русского же посланника Гросса, который, несмотря на это, не уезжал из Берлина, Фридрих игнорировал настолько, что забывал посылать ему официальные приглашения на придворные праздники. Наконец, в ноябре, после явно невежливого поступка короля по отношению к Гроссу, русский посланник был отозван. В истории моего времени Фридрих старается объяснить все дело недоразумением. Гросса будто бы везде искали, чтобы пригласить его на ужин во дворце, но не нашли, а раньше не пригласили по недосмотру. Но тут превосходная память Фридриха настолько ему изменяет, что он относит этот случай ко времени свадьбы принца Генриха, которая состоялась 2 года спустя после отъезда русского дипломата. Король забывает, кроме того, прибавить, что австрийский посланник Бубна тоже не попал в число приглашенных на ужин. Поэтому уверение Фридриха, что все произошло непредумышленно с его стороны, кажется малоправдоподобным. Пятое. Разрыв. Официальной причиной, вызвавшей отозвание русского посланника, петербургский кабинет признал отказ Фридриха вернуть в Россию русских подданных, служивших в его армии. По этому вопросу между обоими дворами уже давно велась переписка. Но, конечно, он не мог быть ни поводом, ни даже предлогом для разрыва. Однако Варендорф выехал в свою очередь из Петербурга, ни с кем не простившись. И дипломатические сношения между обоими государствами прекратились. Этот разрыв был неизбежным последствием нового направления русской политики, в которую Елизавета вносила много своей горячности, непостоянства и непримиримости. Говорят, что Бестужев, желая возбудить в императрице личную враждебность к Фридриху, передавал ей остроты, которыми на каждом шагу сыпал прусский король, беспощадно издеваясь над всеми коронованными особами. Но надо заметить, что по отношению к царице ученик Вольтера выказывал известную сдержанность. По крайней мере, в своих сочинениях. В сборнике стихов, напечатанном в 1750 году для небольшого круга друзей, он едва упоминает ее имя, тогда как над всеми другими монархами Европы смеется очень зло. Даже обидный для Елизаветы отрывок из «Паладина», напечатанного тоже в 1750 году, но никому не розданного, касается больше политики России, нежели личности самой государыни. Вообще же августейший автор не стеснялся выражаться очень резко и о русском народе, и о министрах, которые им управляли. Он нападал на Бестужева и глумился над ним, и только русскую императрицу избегал задевать при этом. Но был ли он также осторожен и в разговоре? Вряд ли. А по странной случайности, если только это была случайность, большинство иностранных дипломатов, посланных в Россию, Розенберг и Бернес от Австрии, Гиндфорд, Гюи Диккенс, Уильямс от Англии, Дешес от Дании, служили прежде в Берлине. И, очевидно, не оставляли при себе того, что им приходилось там слышать. В 1750 году двое гайдуков перешло от Фридриха на службу к Елизавете. Вероятно, и они могли многое порассказать. Кроме того, Бестужев указывал, может быть, набожной царице, на безверие короля и на его распущенные нравы, от которых страдала королева Елизавета. А подруга Разумовского, как известно, была очень строга на этот счет. Наконец он воспользовался делом русских солдат, посланных Анной Иоанновной отцу Фридриха, и которых прусский король не выдавал России, хотя он и не был заинтересован в том, чтобы его армия состояла из великанов. Теперь и в России признают, что эти солдаты, женившись в Пруссии, сами не хотели возвращаться на родину. Но канцлер подчеркивал то обстоятельство, что они не могут исполнять на чужбине своего религиозного долга, и это очень беспокоило Елизавету. Фридрих же намеренно отказывался с этим считаться. Его зоркий и проницательный ум как будто изменил ему на этот раз. С явной непоследовательностью после того, как он в течение многих лет ничего не жалел, чтобы привлечь на свою сторону Россию. И в то время, когда она в сущности даже не угрожала ему, только и думал о том, как бы от нее защититься. Он теперь, в 1750 году, слепо доверился непрочной защите, созданной им коалицией.